что она опять натворила. Толкнув дверь, я быстро прошла мимо шкафов и полок с литературой, направляясь в маленькое помещение, нечто вроде кабинета, в самом конце. Сестрица лежала, постановая, на скамье, а мисс Даунхилл невозмутимо стояла около книжного шкафа, недовольно поджав губы. У юной мисс Эванс свое ведение учебного процесса, поприветствовав меня, ответила женщина, поправляя темно-серую мантию. Опять. Мантию с юбкой опусти, нечего тут разлеживаться. Я прошла к единственному столу в помещении и присела на стул. Сестричка, я ведь тебе уже сказала, либо ты учишься тут, либо я тебя переведу в Дурмстранг, или Шарбатон. Тебе ведь родовитый приглянулся. Иронично осведомилась я. Ну вот, я для тебя стараюсь, нечего, понимаешь, семью Эванс позорить. Ты. У Лили хватило ума заткнуться, и она молча поправила одежду, после чего застыла, отведя глаза в сторону. Я, согласилась я. Понимаешь ли, если бы мы были в другой стране, то мне было бы плевать. Хоть на панель иди, это твоя жизнь, в конце концов. Только ты же, и жениха себе присмотрела далеко не простого, да и обучаешься далеко не в простой школе. Репутация, понимаешь? Ну, давай по-другому поясню. Забросив ногу на ногу, я уселась поудобнее, насколько это вообще возможно на жестком стуле, и холодно посмотрела на нее. У тебя ведь будут дети, так, и что? Недоуменно посмотрела на меня Лили. Ну им ведь нужно будет устраиваться в жизни. Уточнять, что лет через 10 цениться будет кое-что другое, я естественно не стала. Меня интересовало здесь и сейчас, да и Лили была не той, кого я захочу видеть в будущем возле себя. И каковы их шансы, если твоя репутация будет ниже плинтуса? Это Англия, девочка, а не США или Франция, где, тем не менее, все равно смотрит на родителей, дедушек и прочих родичей. Какие бы законы ни приняли, а внешняя благопристойность обязательно. Лицемеры, но что уж теперь. Так вот, я даю тебе шанс на то, чтобы получить толику знаний, которые ценятся, КХМ, магами. Ты же в леди рвешься. Прошу. Но нет, тебя это не привлекает. Так, в чем дело? К подружке рвешься. А если его родители будут против такой невестки? Зачем им та, которую уже успел оприходовать их сын? А, мистер и миссис Поттер не такие. Взвизгнула Лили, тем не менее, на мгновение испуганно вильнув взглядом. Христиане все не такие, согласилась я. Не убей, а убивают, после чего тыкают пальцем в других. Не укради, а крадут. И порицают других воров. Главное, чтобы не у своих единоверцев. Хотя, можно и у них, если предварительно обвинить их в ереси. Лжецы, лицемеры. И Поттеры не лучше. Какие христиане? Лили ошарашенно уставилась на меня. Рождество празднуете? Кто вы тогда? Я приподняла брови, в вежливом удивлении. Христиане, хотя мне это и дико. Правда, как я слышала, далеко не все, но... Твой Поттер проводит ритуалы. Не знаю. Надо было узнать. Вдруг он и в самом деле христианин. И ему банально запретят жениться на девушке, которая умудрилась потерять свою девственность. Маги ведь живут по довольно старым обычаям. Хотя, в твоем случае, уже, наверное, поздно, да, нет, он хотел. Она осеклась, зажав себе рот рукой. О, правда, ну надо же, а ты, значит, не хотела. Ну-ну, я потерла лоб и посмотрела на нее. Поверь, мне глубоко плевать, залезет ли он к тебе под одеяло. Вот честно, но, если это случится в ближайшие полгода, год, то ты отправишься во Францию или еще дальше. Ну и все остальные твои ошибки могут привести к этому. Это не считая того, что твоя пятая точка будет регулярно страдать из-за этого, и больше разговоров не будет. Достало. Не обращая на нее больше внимания, я вышла из библиотеки, направившись вниз. По факту, я, в общем-то, не обманула Лили. Маги были слишком пуританами в ряде вопросов. Даже в обычном мире уже на многие вещи смотрели иначе, но в замкнутом, да и довольно-таки малочисленном мирке магов Британии, все оставалось на уровне средних веков, в том числе и в вопросах добрачных отношений. Стоит Лили проснуться в одной кровати с Поттером, как ее репутация упадет вниз так, что обратно ее уже будет не вытянуть, даже если она сочетается браком с ним же. Так считали далеко не все, но достаточно многие. И на данный момент пойдет во вред мне. Впрочем, во вред тут может пойти все что угодно, если честно. И это было одной из причин, почему я не желала задерживаться в этой стране. В моем родном мире было в разы проще, в том числе и в этом вопросе. Если мужчина и женщина хотели, то жили вместе, пока не уставали друг от друга. Да, хватало тех, кто не желал отпускать свою пару, но это уже другое. Никто бы не стал осуждать и тыкать пальцами, как будут делать тут. В конце концов, моя собственная мать или тот же Гвин были ярким примером того, о чем я говорю. Нет, если уж тут пока что все именно так, то придется Лили потерпеть со своими желаниями. Ну и заодно критического мышления добавится, а то слишком уж она любит верить во всякий бред, подкрепленный выдернутыми из текста цитатами. Спустившись вниз, я тяжело вздохнула, в очередной раз за последнюю неделю увидев письмо на журнальном столике. Ни к ночи помянутый директор Хогвартса не оставлял попыток узнать, что же произошло с его любимой ученицей. Лучше бы он с такой же интенсивностью занимался делами школы, да и страны, если уж на то пошло, чем лез в дела чужой семьи. Некультурно, как говорится, пихать свой нос не в свое дело. Повертев конверт, я двинулась в сторону гостиной, попутно достав блокнот, зачарованный протеевыми чарами, и набросав короткое сообщение. Едва успев налить в себе сок, я ощутила колыхание магического поля и развернулась к камину. «Кевин, вы узнали то, что меня интересовало?» «Относительно, мэм», мужчина провел рукой вдоль кожаного плаща, убирая следы сажи, после чего посмотрел на меня. «Особых секретов мне, естественно, не узнать, но кое-что нарыл. Итак, начнем с конца, то есть, с Поттеров. На данный момент, в Британии проживают две ветви этой семьи. Одну возглавляет Карлус Поттер, и эта ветвь достаточно консервативна. Его жена из рода Блэк, есть сын. Но, сейчас нас интересует вторая ветвь, а именно та, которую возглавляет Флиман Поттер. Жена, Ефимия, сын, Джеймс. Родили его поздно, поэтому отказа ни в чем у него нет. В школе репутация отъявленного хулигана, но трогать боятся. У него лучший друг Сириус Блэк, плюс, сами Поттеры достаточно влиятельны. Ну и до кучи, Флиманд в достаточно хороших отношениях с Дамблдором. И эта ветвь Поттеров всемерно поддерживает все начинания Дамблдора. Короче говоря, официально их трогать не стоит, ты это хочешь сказать? Я внимательно посмотрела на поморщившегося мужчину. Более того, официальные попытки приведут в лучшем случае к пшику. В худшем же, пострадаете вы. Если что-то и делать, то... Он выразительно взглянул на меня. У Флиманта огромное состояние, он талантливый зельевар и чародей, что и позволило ему создать целую компанию. Сейчас она продана, но сейфы полны золота. Хотя на погашение последствий шалости сына у него уходят значительные суммы. Да и помимо этого много куда еще. Я вот тут сделал подборку, он положил на столик кожаную папку. Теперь касательно Дамблдора. В юности считали гением, был отличником в школе. Кевин говорил и говорил, вываливая все новые и новые подробности весьма извилистого жизненного пути престарелого мага, начиная от его тесной дружбы с Гриндевальдом, темным лордом первой половины 20 века из Германии, и заканчивая его деятельностью на тех постах, которые он занимает. И картина получалась не особо красивой, если не сказать хуже. Не сказать, что я была не согласна с рядом его идей, но вот оголтелое неприятие темной магии. Еще бы понять, что такое темная магия в его версии. Иногда возникало такое ощущение, что таковой он считал все, что выходило за рамки школьной программы. Иными словами, что доступно и разрешено детям, то и есть светлая магия. И тут же он отправлял магов в Азкабан, где их мучили и истязали непонятные твари, выпивая жизненную энергию и эмоции до последней капли. Причем не разом, а медленно и крайне неторопливо, что заставляло взглянуть на доводы Дамблдора совсем под другим углом. И ведь у него была возможность изменить существующий порядок вещей, только не стал. Почему? Почему он не стал изменять существующее положение дел? Если он был настолько популярен после победы, то уж, наверное, смог бы добиться хоть чего-нибудь. Нет, не факт, что у него была реальная возможность, мэм, пожал плечами Кевин. Кто он такой, если смотреть непредвзято? Да никто. Да, сейчас он набрал какого-никакого политического веса, но, по факту, как был никем, так и остался. В Визингомоте хватает тех, кто точно так же воевал во время Второй мировой войны. Причем не с одним только Геллертом Гриндевальдом, а вообще. Альбус же провел большую часть времени в Хогвартсе, лишь иногда выбираясь за пределы. И в одну из таких вылазок он и одержал свою победу. Кстати, это один из нюансов, из-за которых его и ненавидят довольно многие. Он ведь мог и раньше вмешаться, но не стал, а теперь лезет во власть и проповедует о любви и смирении. А ведь далеко не всем магам хорошо дается трансмутация или трансфигурация, как ее называют в Хогвартсе. Зельеварение и алхимия тоже подвластны не всем, по крайней мере, в полном объеме. Чары. В общем, талант петь или рисовать ведь тоже не всем доступен, так. Но по логике Альбуса Дамблдора, если у тебя талант к пению, то ты должен его забыть и идти работать каменщиком или ассенизатором. Так и тут. Магию крови, ритуалистику, некромантию, демонологию и прочие направления и искусства не изучают в Хогвартсе. Думаю, понятно почему. Ну, давать детям в руки оружие массового поражения банально опасно, я улыбнулась, вспомнив свое собственное детство. А после школы многие выпускники уже имеют устоявшееся мнение на тему того, что хорошо или плохо, и пытаются жить в соответствии с этим, что, в итоге, приводит к тому, что с каждым годом все меньше и меньше сильных магов. И нет, я не обвиняю Дамблдора, тут далеко не его вина, но он продолжает ту же самую политику. И после Второй мировой войны вышел ряд новых запретов, в ряде случаев, глубоко идиотских и бесполезных. Так что... Тут надо не Альбусу Дамблдору задавать вопросы, а тем, кто решает судьбу Британии. Иными словами, министерству и большей части влиятельных родов, которые в основном там и сидят. Бред, я покачала головой. И как? Ну, самих магов это устраивает. Пока они сидят у кормушки, то да. Сейчас часть родов подвинули и они моментально начали вставать на дыбы. Хотя, есть еще те... кто вообще не признает власть министерства или же признает, но крайне выборочно. Те же ведьмы вообще отмечены как особо опасные существа и ничего, как жрали детей, так и жрут. И плевать они хотели на министерство, старые роды и всех прочих. Тролли и великаны сидят в своих резервациях только потому, что им таскают еду. Постоянные прорывы различных тварюшек и тварей покрупнее, что опять-таки не способствует тому, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. В общем, у магических сообществ хватает проблем, поэтому пока министерство способно защитить основную массу магов, то этим самым волшебникам плевать на принимаемые законы. А что? Все равно они магию используют только для обеспечения своих насущных потребностей, и им плевать на высокие материи. Проводив Кевина взглядом, я вновь повертела конверт и задумчиво похмыкала. Он подтвердил то, что я и так предполагала. Особого удивления не было. Но было бы неправдой говорить то, что это вообще не вызывало изумления. Недоумение, конечно, было, да только надежда умирает последней, вот и надеялась, что он добавит что-то еще. Не добавил. Хотя это тоже понятно, так как скелеты в шкафах были наверняка достаточно глубоко упрятаны под ворохом всякого барахла. И придется хорошенько постараться, чтобы раскопать все причины. В том числе, зачем, во имя бездны, Дамблдор так выплясывает вокруг моей сестры, да еще с такими речами, а потом похоронить его, причем поглубже, да с соблюдением всех обрядов, чтобы длиннобородый интриган выбраться не сумел, даже в форме призрака, чем иногда грешили маги моего родного мира, да и не только маги, если уж на то пошло. Причем пожирание души на это влияло весьма слабо, максимум, могло отсрочить появление, так как ядро души неуничтожимо, по крайней мере, я о таком не слышала. Постояв на опушке леса, я неторопливо двинулась к замку, попутно изучая магические потоки, пронизывающие цитадель знаний Великобритании. И увиденное не особо впечатляло, заодно заставляя понимать, почему маги так превозносят Мерлина и основателей. Некогда, это действительно было цитаделью знаний, бастионом магии на Оловянных островах, и прочее, прочее, прочее. Только вот это осталось в далеком прошлом. Плетения были частично разрушены или же вот-вот разрушатся. Кое-где вообще было видно, что некто проделал бреши в защите школы. Часть магических щитов едва-едва светились, в скором времени грозясь исчезнуть. Короче говоря, проще было перечислить оставшиеся, нежели считать недостатки и проблемы. Единственное, чем еще можно было восхищаться, да и то не всем, так это древностью постройки. Но, на мой взгляд, это было весьма слабым утешением, ибо в этом здании учились дети, а главное наследники многих родов. Не дай первое пламя, что случится, и все. Подойдя к воротам, я осторожно тронула сигнальную нить, ощутив вибрацию от сработавшего сигнала, и вскоре увидела привратника. Хромающий, сгорбленный, но еще не сильно старый мужчина, неприязненно уставился на меня. «Что вам угодно?» – прохрипел он. «Конкретно мне, ничего. Меня настойчиво просил о встрече Альбус Дамблдор, ваш директор, так что, это угодно ему. Вам же, я могу посоветовать заняться ГТИ, так как к классической магии у вас нет склонности, зато есть к демонологии. Но, это уже на ваше усмотрение». Я прошла в открывшиеся передо мной ворота и неторопливо, позволяя привратнику указывать мне дорогу, не напрягая свою ногу, пошла к дверям замка. Мужчина, нервно поправив длиннополый сюртук, и ускорил шаг, заглядывая мне в лицо. «Я, Сквиб, леди, не нужно напоминать мне об этом. Сквиб, это не приговор. Повторяю, если тебе нужно, то Гайтея тебе поможет. Только не торопись, эта грань магического искусства не любит спешки. Пара-тройка лет и будет тебе счастье». Я на мгновение остановилась, внимательно вглядываясь в привратника, и уверенно кивнула. «Да, Гайтея, Аргус Филч, леди», после непродолжительного молчания выдавил из себя мужчина. «Вам сюда», он кивнул на коридор, в конце которого стояла статуя горгульи. «Кабинет директора наверху, но горгулья вас пропустит. Так что, просто скажите, к кому вы и причину прибытия». Подойдя к статуе, я даже не успела ничего сказать, как фигура отъехала в сторону, открывая мне винтовую лестницу, ведущую наверх. Сделав пару шагов, я услышала скрежет за спиной и чуть ускорила шаг, попутно собирая магическую энергию на кончиках пальцев. Просторный кабинет, огромный каминный шкаф с книгами. Десятки, если не больше, магических приборов, издающих звуки, скрип, посвистывание и прочие звуки, из-за чего поначалу теряешься. И, наконец, массивный письменный стол, за которым сидел Альбус Дамблдор с интересом рассматривающий меня. Темно-синяя мантия, усеянная зачарованными нарисованными звездочками, изредка куда-то убегающими, длинная белоснежная борода и очки в тонкой оправе на кончике носа. Чуть прищурившись, я на мгновение задержала взгляд на них, тут же переведя взгляд, артефакт. Не знаю, какой именно, но это скорее всего не связано с плохим зрением. Или же совмещает эти функции с чем-то еще. «Чаю», — вежливо осведомился он. «Вы настойчиво просили меня о встрече», неторопливо подойдя к креслу для гостей, я присела на краешек и вопросительно посмотрела на него. «Сразу к делу». «Ну что же, тем лучше», — он пригладил бороду, насмешливо сверкнув глазами. «До меня дошли слухи, что, у вас некоторые разногласия с вашей сестрой. И что, директор школы Хогвартс теперь интересуется всеми детьми, у которых разногласия в семье?» Я ответно усмехнулась. «Или его интересует только моя сестра? А нет, что вы? Но мой долг». Спустя пару минут диалога, хотя это больше походило на монолог, я начала терять нить разговора. Он говорил о чем угодно, но при этом так, что я абсолютно не понимала смысла того, зачем он говорит это мне. Опасность темных знаний, магов и ведьм, обязанности истинно светлых магов и чародеек. КХМ, мистер Дамблдор, я вас откровенно не понимаю, не выдержала я в конце концов. Причем тут какой-то Волдемарт и моя сестра? И какое вообще отношение имеют задачи органов правопорядка министерства к учебной программе Хогвартса? Лили подала заявку в Академию Аврората. Так вроде рано, нет. Задача каждого мыслящего существа состоит в том, чтобы противостоять этой угрозе, многоуважаемая Петуния. Свои задачи я поставлю перед собой сама. Не нужно мне опять говорить о свете, тьме и прочем, учитывая то, что вы сами, по всей видимости, слабо понимаете, что это такое. Я вообще пришла не за этим, а узнать, как осуществляется контроль за поведением подростков во внеучебное время. Боюсь, что не совсем понимаю, что конкретно вас интересует. Абсолютно не показывая, что его как-то задели мои слова, ответил директор. Я не хочу, чтобы моя сестра очутилась в одной постели с кем-то из представителей мужского пола, до того момента, как она окончит вашу школу. Так понятнее. Я холодно смотрела на заледеневшее лицо старика. КХМ, у нас, безусловно, случаются подобные инциденты, но... Дамблдор на мгновение растерялся, задумчиво поглаживая бороду. Мы следим, но обеспечить постоянный надзор не в состоянии. Поймите меня правильно. Я понимаю, о чем вы говорите, Но тут еще очень большую роль играет сама Лили. Если, КХМ, он замялся, подбирая слова. Я понимаю, что такое подростки, но меня интересует другое. Какие меры наказания предусмотрены за это? Что будет, если вы не уследите, а потом у Лили вдруг вырастет живот? Почти 10 месяцев дети находятся под вашим наблюдением. Так, ну вот, меня и интересует, насколько это самое наблюдение соответствует нашим ожиданиям. Ваши родители подписали. Подотрись тем, что они подписали, я немигающе уставилась на него. Хочешь скандала, М? Невинная моглорожденная диктатор в овечьей шкуре, ну и что там еще придумают журналисты? Репутация вещь такая, весьма интересная. Особенно при учете того, что я врать не буду. И скандалить буду на территории Европы, куда и увезу сестру. Я ведь пришла поговорить культурно, не так ли? Ну так где культура, если мне пихают непонятную бумажку, подписанную двумя моглами? М. Я понял вас, Дамблдор откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы на животе. О, а ты что такое? Я заинтересованно смотрела на влетевшую в окно огромную красно-золотистую птицу размером с лебедя. Феникс. Севшая было на специальную жердочку птица неожиданно встрепенулась и, исчезнув в ослепительной вспышке, оказалась у меня на коленях, тут же начав потираться головой о мои руки. Так ты и правда дитя огня, я улыбнулась, почесывая шею птицы. Красавец, это он, или она, Фаукс, он, подтвердил директор, непонятным взглядом смотря на меня и птицу. Пользуясь тем, что одну из моих рук не видно, я создала комок чистого огня, который тут же впитался птицей, еще сильнее начавшей тереться об меня. КХМ, я могу приказать одному из домовиков, чтобы он приглядел за вашей сестрой, придя к какому-то выводу, осторожно произнес он. Если я правильно понимаю, то вас волнует скорее вопрос репутации, а не то, кто станет избранником Лили. Предположим, тогда мы сможем найти компромисс, с непонятной интонацией протянул он. Даже более того, не компромисс, а нечто лучшее. У вас же диплом Ильвермурни. А при чем тут это? Я приподняла брови, оторопела глядя на мага, попутно отметив, что осведомители у него весьма неплохие. Ну как, эта школа ничуть не уступает Хогвартсу в качестве обучения, радостно всплеснул руками директор, предвкушающе глядя на меня. И иезуит Фердинанд Вербист в 1672 году построил паровой автомобиль. Подарок для китайского императора. Запретный лес. В глубине леса зашелся истеричным воем какой-то хищник, но сейчас мои мысли были заняты иными проблемами, чтобы обращать внимание на возможность убить сильную тварюшку. С момента разговора с Дамблдором прошло уже более 2 недель, а я все еще продолжала размышлять над сделанным мне предложением. Дуэлинг? Нет. Почему он обратился ко мне, было относительно понятно. Его кандидатуры не получали одобрения у ряда членов попечительского совета Хогвартса и министерства. И, в то же самое время, их кандидатуры не получали одобрения уже у него и тех, кто его поддерживал. Зато в Британии появилась я, которая вроде как и моглорожденная, но при этом же имею репутацию. Вот он и схватился за шанс, надеясь, что я не прогнусь под его оппонентов. Вопрос в другом, а мне это нужно. Предмет в большей степени факультативный, что для меня было несколько дико, так как иного пути для получения минимальных боевых навыков у местных магов не было. И ладно, когда разговор шел о детях до 15 лет, но вся проблема была в том, что и выпускники являлись мясом. Вспоминая магов тех миров, где мне довелось побывать, а после этого смотря на этих, оставалось только качать головой. Вроде как и магические искусства у местных весьма многогранны, а толку ноль. Или же слишком мало среди них тех, кто желает изменить хоть что-то в этом мире. Дуэлинг. Я покатала это слово на языке, попутно вспоминая библиотеку Хогвартса, которая считалась лучшей в Западной Европе. С ней, конечно, могли поспорить собрания литературы Шарнбатона или чьи-то частные коллекции, но к ним еще пойди подберись. Здесь же мне нужно только дать свое согласие. Тем более, что продвижений по наследству моих родителей пока не было. И это заставляло задуматься над предложением английского мага более серьезно. Все же знать, что именно законопатили 1000 лет назад церковники, опять же непонятно где, нужно, чтобы, в итоге, избежать возможных проблем. Да и не только это мне надо было узнать, если уж на то пошло. Вопросов была целая куча, а каждый новый день только добавлял их. Понятно, что этот мир неполноценный, если смотреть на вещи объективно. В любой момент он может рассыпаться и поглотиться другими отражениями или тенями. Да, опять-таки, большая часть исторических личностей, которых любят поминать маги или изучают на уроках, по сути никогда не существовало в этом мире. Но, что-то все-таки произошло уже именно в этом мире, а не в том, который является первичным. И было непонятно, как может отреагировать такое место, или же его обитатель, на будущие события. Помимо прочего, Александр сейчас пытался вычислить временную точку расхождения с основной реальностью, надеясь, что ответ будет найден именно там. Только я в это не особо верила, потому что вариантов было слишком уж много. Вернее, я считала, что ответ уже перед нами, только мы пока не можем его понять. Скрибы и одновременно колдуны. В этом мире были маги, волшебники и скрибы, но вот именно колдунов тут не было. То есть, скрибами тут именовали тех, кого в других жизнях называли колдунами или же жрецами и клириками, в зависимости от их выбора пути. Вот у меня назрел вопрос, почему местные магические школы перестали обучать колдунов. Да и не только их, но это было основным, что меня волновало. Понятно, что колдуны никогда не смогут превзойти магов в прямом столкновении, но тут ведь дело в другом. Главное, что они могут быть проводниками силы, но почему-то никакой методики обучения для них нет. Почему? Книг по направлениям, где не требовалась внутренняя сила, было в избытке, а колдунами именовали простых магов, которые решили влезть в эту грань силы, и напрочь отказывались обучать скрибов, так как их не выбрал концентратор. Оборжаться просто, их не выбрал симбиот, даже полуразумным, по сути, не являясь. А как он их мог бы выбрать, если у них энергетика устроена не так? Вот как? Это было неплохо, плохо было то, что достаточно большое количество одаренных оказывалось на обочине жизни. Таковыми были далеко не все скрибы, но большая часть. Были и те, кто мог, после соответствующего обучения, стать паладином. Даже снаходца довелось повстречать, только вот никому в магическом мире они были не нужны. Сейчас их всех подбирал Александр, вовсе не собираясь отказываться от такого подарка судьбы, однако вопросов это не убирало. И нити вели именно в Британию. Переступив босыми ступнями по прохладной земле, я вздохнула и развернулась к тому, что и привело меня сегодня в глубину запретного леса. Скрипка, 19 лет, и 7 отбросов из обычного мира. В процессе моих редких походов по клоакам британских городов, я наткнулась на банду, которая занималась поставками рабов на Ближний Восток. И одна из их жертв меня заинтересовала, так как была скрипкой. Слабенькой, дар еле-еле проглядывал, но все же он был. Такой там была не только она, а еще и два пацана, но их я банально сплавила Александру, а вот с девушкой решила поговорить. Причина. Мне нужна служанка, а лучше несколько, так что спасенная мной рабыня была неплохим вариантом. Обязана, благодарна, заинтересована силой, ну и, плюс к этому, я была частично уверена в том, что ее мне не подсунули с определенной целью. Надо ли удивляться, что она согласилась? Неплохая фигурка, симпатичная личика, да и не дура, насколько я успела узнать. Ну а те немногие недостатки, в том числе и то, что она скрип, я исправлю ритуалом, и получу преданное лично мне существо, которое сама же и воспитаю. Штаб-квартира Александра. Значит, да. С едва заметной улыбкой спросил Александр. Не получив ответа, он подошел к бару и, налив себе вина, вернулся к креслу. Ты заинтересовала Дамблдора. Это так плохо. Я прищурилась, так как подобные мысли мелькали и у меня. Он крайне спорная личность, которая имеет знакомых по всему миру. Даже более того, союзников и друзей. Причем немалая часть из них весьма влиятельна. Вполне возможно, что он обратил на тебя внимание даже до того, как ты вернулась в страну. И дуэлинг – это не только способ проверки тебя, но еще и попытка столкнуть тебя лбом с кем-то из его оппонентов. И тем самым, как минимум, перетянуть тебя на свою сторону. А если отказаться, то он придумает что-то еще, или же попытается уничтожить мою репутацию, понимающе кивнула я. Я не хочу лезть в школу без крепкого тыла, стоит мне допустить ошибку и он не упустит своего шанса. Трое членов попечительского совета у меня на достаточно коротком поводке. Есть весьма неплохой должник в ДМП. Даже не один, но остальные пока слишком мелкие сошки. Есть и простые чиновники из других отделов, так что, тебе не стоит слишком сильно опасаться законных методов давления. Тут, скорее всего, будет попытка надавить на тебя через Лили. Или же, как я уже сказал, он отойдет в сторону и подождет, пока к тебе заявятся обиженные родители учеников. Ну и кроме того, в скором времени будет предпринята попытка протолкнуть нового заместителя директора. В соответствии с освещенными временем традициями мужчина фыркнул и покачал головой. Так что, если все удастся, то на какое-то время ему станет не до тебя. А старый заместитель чем не устраивает? Не поняла я. МакГонагалл слишком много на себе тащит, а заодно она очень предана Дамблдору. Три должности – это слишком много для нее одной. К тому же, из-за этого она перестала вести факультатив. Немного золота и бриллиантов, а в результате у некоторых значимых персон возникнет закономерный вопрос. Слишком уж начали мешать некоторые из его людей, признался мужчина. Так что, действуй свободно. Если что не так, то там найдутся и без меня, кому за счастье поспорить с ним. Главное, поройся в закрытой библиотеке, ну и в обычной тоже. Плюс, я тебе еще одно место подскажу, туда тоже надо заглянуть. Время ведь поджимает, год, максимум два, и все. Нужно будет начинать активацию, если она сама не произойдет. Вроде раньше не поджимала. Я приподняла брови. Не ко мне вопрос, покачал головой Александр. Я лишь говорю результат ритуала, а вот причины такого результата я могу только предполагать. Возможно, в соседних отражениях что-то случилось, а может, наши действия спровоцировали это. Есть шанс, что через месяц или полгода все опять придет в норму, но это только предположение. Пока что, я могу только сказать, что активацию одного из якорей нужно провести не позднее, чем через 2 года. Так что, не теряй в школе времени зря. Я дам тебе все выкладки, все имена и географические координаты, а ты уж постарайся найти хоть что-то. В Европе еще и церковники зашевелились, видимо, почуяли что-то. Их тоже не стоит недооценивать, в конце концов, они немало крови попили у магов. Я задумчиво кивнула, не отводя взгляда от языков пламени в камине. 4 дня в неделю, по 6 часов в день, не настолько уж обременительно, чтобы расстраиваться. Я бы провела их с большей пользой и в других местах, но Александр вел какую-то свою игру, поэтому проще пока кивнуть. Получить правдивые ответы я еще успею, в конце концов, у меня впереди вечность. Открыв систему, я изучила свои показатели и чуть прищурилась. Раз уж все развивалось именно так, то пора сделать парочку своих ходов, заодно начиная нагонять панику, и готовить местных недоумков к тому, чем вскоре станет их реальность. Знаешь, Александр, раз мне идти учить детишек, то сперва я хочу преподать урок кое-кому другому, чтобы было чуть меньше вопросов в дальнейшем, и заодно церковникам дадим другую мишень, пусть ищут в другом месте. Британия. Небрежно уронив на пол плащ, я прошлась по залитому кровью коридору и прислушалась. Звук шел откуда-то сбоку, и это было странно. Свыше 400 убитых, все проверено, но кто-то, тем не менее, еще был жив. Развернувшись, я достала волшебную палочку и отправила ряд диагностирующих чар по области, пытаясь понять, где спряталось неведомое мне существо. Лампы отреагировали на мои действия резкими перепадами освещения, но меня это мало волновало. Пусть хоть погаснут, я прекрасно видела и в темноте. 1, 2, 3. Около 5-й камеры я застыла, чутко улавливая тяжелое дыхание своей потенциальной жертвы. Внешне небрежный, но намертво заученный жест, из кончика концентратора сорвался невидимый конусообразный луч энергии, моментально просветивший помещение. Слабосилок, с начертанными, даже скорее вырезанными, прямо на груди рунами. Практически неразвитые каналы, едва теплившийся огонек дара, и даже не темная, а скорее черная душа. Я чуть поморщилась, но тем не менее внимательно осмотрела убогое создание, попутно наложив на него пару чар и выясняя, не стоит ли помиловать это. Нет, не стоит. Список его преступлений был достаточно обширен и достаточно непригляден, чтобы даже у меня вызвать отвращение. Был бы он обычным преступником, я бы даже не сомневалась. В конце концов, я от обычных бандитов ничем не отличаюсь. Они грабят и убивают, и я делаю то же самое. Этот же оказался любителем помучить, причем не абы кого, а подростков, судя по его памяти. Не то чтобы меня это настолько уж возмутило, но брать себе такого раба я точно не стану. А значит, он мне не нужен, Небрежный взмах правой рукой вогнал кровавый клинок ему в глотку. И это, наконец-то, позволило мне спустить магический спусковой крючок ритуала. Тюрьма была буквально переполнена болью, страхом, ненавистью и прочими негативными эмоциями. И хотя большую часть силы из жертв я уже выпила, но по большей части я тянула прану, а не души и ману. Вот это-то и было частью моего плана. Первые две тюрьмы я просто опустошила, только охрану не став трогать, так как мне нужна была паника и слухи. В конце концов, я ведь тоже богиня, пусть и практически лишенная сил и вынужденная начинать все сначала. И вера, в любом виде, дает силы, пусть цифры в системе и остаются прежними. И сейчас я собиралась напомнить магам, пока что английским, что пора что-то менять. Не поймут с первого раза, их проблемы. На самой дальней периферии моей чувствительности шелохнулось магическое поле, а спустя доли секунды астрал дал ответ, 1,5 десятка авроров. Не знаю, то ли у них настолько хорошо налажены связи с правоохранительными структурами немагов, то ли отдел тайн далеко не столь безобиден, и какие-то средства наблюдения за астралом и магическим полем у них есть. Ну да и ладно, в этом месте, да еще и едва ли не в процессе запуска ритуала, меня даже Дамблдор бы не смог победить. Другое дело, что я бы тоже, на данный момент, не смогла этого сделать, но уйти бы точно сумела. Прикрыв глаза и настроившись на все сильнее набирающие обороты и силу ритуал, я ждала гостей. Они не торопились, методично проверяя все на своем пути и закономерно опасаясь ловушек. Подождав, пока они зайдут чуть глубже, а на дороге, что ведет к тюрьме, покажутся полицейские машины, я дала короткую команду импульс и пошла в ближайшую камеру. Над тюрьмой был растянут антиоперационный щит, так что, уйти привычным, для местных магов, путем я не могла, а демонстрировать иные варианты ухода было пока рановато. Да и не нужно мне уходить, даже наоборот, мне нужно тут сидеть до самого конца. Майкл О'Нил уже привычно отшвырнул странного инфери и тут же ударил мощным поджигающим по непонятной твари, кинувшейся следом. Из всего отряда осталось только 5, да и из них лишь сам Майкл и Джон Томпсон смогли сохранить рассудок. Непонятные инфери, волколаки и нечто вроде одержимых были наиболее понятными для опытных боевиков-мракоборцев. Но помимо этого тут хватало и много чего еще. Уилл свихнулся, когда на его глазах непонятная тварь, словно бы слепленная из кусков человеческих тел и отдаленно напоминающая тролля, порвала Михаила и Жана. Просто взяла за руки и дернула в разные стороны, наплевательски проигнорировав кучу бомбард и прочих чар и заклинаний, которыми ее попытались засыпать авроры. Сперва одного, а потом второго, а потом стала жрать их. Прямо на глазах у них. Недавний выпускник Академии банально не выдержал этой картины и сейчас вяло ковылял за остатками группы, подчиненной империи Джона. Шорохи, скрипы, чьи-то стоны из пустых комнат и неявные видения. Густой белесый туман, неторопливо поднимающийся откуда-то с нижних этажей магловской тюрьмы особого режима. Изредка в глубине этой погодной аномалии мелькали искаженные мукой лица, среди которых все чаще попадались лица их боевых товарищей. Ну вот, опять. Накаркал, мать его, мелькнула тоскливая мысль в глубине сознания, пока Майкл судорожно вспоминал те немногие сведения из неодобряемых разделов магии, которые тем не менее он втайне изучал. У старых семей хватало секретов, а авроры, особенно в последние годы, частенько проводили рейды, и некоторая часть литературы не доходила до загребущих рук невыразимцев. Так, сперва это, Майкл быстро вывел палочкой непонятную закорючку, поднимая астральный щит, и вздрогнул от дикого, нечеловеческого вопля прямо за своей спиной. Развернувшись, он приготовился увидеть что угодно, в том числе и самого натурального демона, ибо простой маг, даже такой как Гриндевальд, не смог бы устроить такой ад. Орал Харсон, тоже несколько тронувшийся рассудком, когда прямо на его глазах Эмилия Старфсон пустила себе бомбарду в голову. Об их отношениях все знали, и, хоть это и не одобрялось, закрывали глаза. Теперь вряд ли закроют, и медики из Мунга уже не помогут Харсону, на что втайне надеялся Майкл. Нечто, по-другому это было и не назвать, прогрызала себе путь наружу прямо из внутренности Аврора. Сперва надулась мантия, а затем, покрытая склизкой дрянью какая-то тварь, которая выбралась наружу, попыталась прыгнуть на самого Майкла. Отточенные рефлексы не подвели и режущие располовинило сперва это существо, а затем и труп недавнего соратника. Что это за хуйня, а? Томпсон истерически всхлипнул, судорожно оглядываясь. «Мать твою!» – потерянно выдавил он. «Что?» Майкл резко обернулся, готовясь к новому кошмару и недоуменно покосился на напарника. «Джон, ты в порядке?» Напряженно оглядев коллегу, он еще раз бросил осторожный взгляд вокруг, стараясь не заострять внимание на том, что еще не так давно было заключенными этой тюрьмы. «А ты ничего не видишь?» «Да», — с надрывом выплюнул Джон. «Нет», — осторожно ответил Майкл, понимая, что, по всей видимости, остался теперь один, так как Джон тоже стал потенциальным пациентом Мунга.